Наша эволюция шла зигзагами. Пока отдаленные предки человека жили, подобно гиббонам, на деревьях, враги были им не очень страшны, и сочетание парных семей с групповым владением территорий соответствовало особенностям их среды обитания. Когда же они спустились на землю и начали осваивать открытые ландшафты, где много хищников, от которых некуда скрыться, их группы должны были сплотиться в оборонительную систему, как это по тем же причинам произошло у павианов и, в меньшей степени, у остающихся под прикрытием деревьев шимпанзе и горилл. К тому же, из-за перехода к питанию корневищами и семенами растений, они утратили главное оборонительное оружие приматов – острые выступающие клыки. Такие клыки не позволяют челюстям делать боковые движения, нужные при перетирании твердых корневищ и семян. Сохранение парных отношений полов в сплоченной, построенной на иерархии социальной группе затруднено. Поэтому неудивительно, что и гориллы, и шимпанзе, и павианы перешли к обобществлению самок, либо всеми самцами в группе, либо ее иерархами. Самцы при этом полностью подавили самок и не кормили ни их, ни их потомство. Самки вполне справляются с этим сами, благо основная пища человекообразных, побеги и листья, имеется в достатке. Но предки человека пошли несколько другим путем – групповому браку с усилением участия самцов в заботе о самках и детях.